Раз-два, проверка связи, несмотря на то, что в эфире у нас играет Night on the Town in Brazil, то бишь ночь в одном из бразильских городов, на часах 11:50 в Луганской Народной Республике, и плюс 2 часа разница у нас с Уфой, то бишь 13:50 сейчас в Уфе, в Республике Башкортостан. Мы вещаем сразу на две сетевые станции. Сейчас это нефтерадио.онлайн, студенческая радиостанция УГНТУ, а также фрикрадио, фрикрадио.блогспот.ком, комьюнити радио. Вот, ну что же, сегодня у нас будет гость, как всегда, по воскресеньям 12:30 по московскому времени и 14:30 по уфимскому. В передаче «Радио Мост» будет гостья, ученица уфимской гимназии Арина Федоркина, победительница всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города», а также она амбассадор программы под названием «Территория развития. Городская среда». Вы можете подключиться к нашей беседе в «Яндекс.Телемост» без установки приложения по ссылке. Ссылка опубликована на наших электронных ресурсах, в социальных сетях, в частности, в группе «Нефтерадио» ВКонтакте. Заходите, вот, и задавайте вопросы Арине. Сможете с ней познакомиться и пообщаться вместе с нашими ведущими. Вести эфир будет Сидхант Тивари, вот, студент УГНТУ. Также слушать прямой эфир и задавать вопросы вы сможете в чате нефтерадио.онлайн, либо слушайте нас без браузера на вашем андроиде в Google Play, скачивайте приложение MyRadio24 и ищите там в поисковике «Нефтерадио». Арина Федоркина, школьница из Уфы, ищет инвесторов, чтобы благоустроить Курочкину гору. Об этом сегодня и поговорим. 12:30 по луганскому времени, по московскому такое же время, и 14:30 по уфимскому. Нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com. Не переключайтесь. Ну а пока послушаем Funkadoxal с ребят из Питера, которые играют такой питерский фанк. И эта музыка отлично подходит и для танцоров брейкинга, в том числе. Ребята из Funkadoxal также были у нас в радиомосте, в одном из радиомостов. Интервью с ними вы можете послушать, опять же, найдя нас в социальных сетях ВКонтакте, Нефтерадио, либо на Anchor.fm в наших подкастах, записи эфиров, и все подкасты выложены там. На Anchor.fm ищите Freak Radio. Также доступно на YouTube-канале Нефтерадио этот радиомост с ребятами из Funkadoxal. Ну что ж, слушаем их хит.